«Это еще не все, Саша», — засмеялся Бондарев. Я вопросительно уставился на него. «В новом оазисе мы открываем отделение полиции в поселке города». «А там они нужны?» — как-то неуверенно спросил я. «Нужны обязательно. Там население уже под 4000 человек». «Откуда столько?» — немного обалдел я. «Я, конечно, предполагал, что там народу много, но чтобы столько?» «Добыча полезных ископаемых», — с задором в глазах ответил Бондарев. «Он вообще такой живой весь, этакий шустрик. Хотя лет ему уже под полтинник, думаю, есть. Вот туда народ и едет в качестве рабочих». «Тогда да», — покачал я головой. «Полицейский участок точно нужен. Я думаю, новый оазис только расширяться будет. От нас что, тоже машины нужны?» «Да. Нужно пару таких же быстрых тачек и штуки 4 джипа, само собой одинаковых. Итого вам надо 7 скоростных и мощных седанов, 3 микроавтобуса и 4 джипа. 14 машин», — подытожил я. «Да. Видимо, хорошее у вас финансирование», — засмеялся я. «Машины в хорошую копейку обойдутся». «С финансированием сейчас проблем нет и не будет. Мэрия сама понимает, что нужны те, кто будет разгребать все проблемы. Раньше-то как было? Ну, когда народу меньше было. Пришли бравые ребята с оружием, потыкали стволами, пальчиком погрозили и сказали: «Ай-яй, не шалите». Сейчас хотят более цивилизованно это сделать. «Так, глядишь, и до тюрьмы дело дойдет». «Я, если честно, против», — ответил главный полицейский. — «Нечего этих дармоедов плодить. Есть правило. Убил — убьют тебя. Вернее, вывезут и расстреляют потихоньку. Обманул, украл — изгнание. Украл, выпил — в тюрьму — не будет. Законопослушному гражданину бояться нечего. А те, кто привыкли в том мире переступать черту закона, подумают, надо им это или нет. Так что тюрем тут точно не будет. Абсолютно всех устраивает такой расклад. Ты же сам видишь, преступности практически нет. И население само того же самого преступника сдаст. И изгнанным в пустыню к диким зверям никому быть не хочется. Базу-то по людям между городами никто не отменял. Она так и есть. А жить на полулегальном положении? Бондарев пожал плечами. Ну, не знаю. Это смысл жизни уже, наверное, такой. «Но некоторые же живут», — вспомнил я про Круга и Рога. «Ты про этих, что ли, которые из пещеры тогда от вас ушли?» «Про них самых. Поймаем и их. Наверняка они у своих старых подельников ныкаются. Вот и будут наши господа полицейские заниматься данными функциями. Выявлять таких людей и смотреть, чтобы у них в районе все тип-топ было. Этакие участковые, только с гораздо большими полномочиями. Поэтому и набор такой жесткий, и отбирают туда только определенных лиц». «Тут ты прав», — кивнул я. «Я много слышал о том, что тут у нас полиция, что надо. Работает четко, вежливо, без какой-либо наглости. Так для этого все и делается. Изгнание-то не только на гаишников будет распространяться, но и на обычных людей сейчас ведем. Вчера мы долго с мэром нашим об этом разговаривали. И зарплаты тут у врачей, полицейских, пожарных и так далее делают хорошие, чтобы на хлеб с икрой хватало. Бюджет города достаточно хорошо пополняется, и отцы не жалеют денег на развитие. Вон сколько людей к нам из Руви на работу приехало. А сейчас еще Кижень появился со всеми его ништяками. Еще лучше все должно быть». «Прям идеальный мир какой-то получается», — сказал я. «Так его сколько лет-то строили? Ты же помнишь, как и когда я сюда попал?» «Помню, конечно. Я когда в эту систему стал вникать», — задумчиво произнес Алексей, «очень долго не мог поверить, что это все действительно так. И самое поразительное, что все это действительно работает». «Понимаешь, Саш, Система работает не против, а за. В том-то мире я насмотрелся на различный беспредел. Все-таки больше 20 лет в милиции. А потом в полиции отработал. Я, конечно, много чего в той жизни делал. Но жуликов никогда за деньги не отпускал. А тут, как это увидел, мне самому захотелось сделать что-то лучше. Стать частичкой всего этого и как-то улучшить это общество, этот мир. Чтобы люди не боялись людей при власти. Чтобы дети спокойно бегали по улицам. Чтобы наркоманов не было, маньяков всяких. Тут с ними разговор короткий. «Пуля в лоб», — закончил я его мысль. «Точно. И самое поразительное то, что большинство людей этого же хотят и все это поддерживают. И так тут было всегда. Так что будем стараться поддерживать это все и дальше». «Ладно, спасибо за будущую помощь», — спохватился он. «Поеду я, дел вагон и маленькая тележка. Через сколько машина ждать?» «Ух, не знаю», — честно ответил я. «Недельки две-три точно. Пока найдем в облаке все, что надо. Пока в порядок их приведем. Заказ-то большой, а вам машины все одинаковые нужны». «Да», — кивнул он, — «и мощные, это обязательное условие». «Будем стараться». «Ко мне есть какие вопросы?» — спросил Бондарев, поднимаясь с кресла. «Да нет, в принципе». Я быстро прокрутил в голове все мысли. «Ну еще бы!» — хитро улыбнулся Бондарев. «У тебя свои безопасники, будь здоров». «Стараемся. Ты же, если что, к нам за помощью придешь». «Да, я помню добро, Саш», — стал он миг серьезным. «И знаю, кому я обязан. Но, надеюсь, ты понимаешь, что откровенный беспредел со мной не прокатит». «Я знаю все, Алексей, все понимаю. Ты тоже понимаешь, что такими вещами мы заниматься не будем». «Ну, будь здоров тогда», — он протянул мне руку. «Мы поняли друг друга». «Стоп!» — в моей голове щелкнуло. «Что?» — он замер. «Совет твой нужен. Я всю голову уже сломал. Что делать?» «Слушаю тебя», — он присел назад в кресло. «У нас тут иностранцы появились», — сказал я ему, — «в количестве 29 человек. Япошки. Крот вчера из пустыни привез. Они на экскурсию ехали и провалились. Водитель наш и гид-переводчик тоже русская. По-русски только один из японцев понимает и неплохо разговаривает. Что с ними делать и куда их деть, ума не приложу. Языковой барьер, знаешь ли, и менталитет другой». «Хм», — Бондарев задумался. «Ситуация, конечно, нестандартная. Иностранцы к нам, конечно, сюда попадают, но крайне редко, и по-русски они хоть немного, но понимают. И то в компании русских, как правило. А тут сразу 29 человек. Семья одна? Нет. Родственники? Нет, просто туристы. Друг друга не знают вообще. Я прикидываю, какой кипиш там будет за их пропажи», — махнул себе за спину Бондарев. Япошка то же самое сказал. 29 человек разом пропасть — это не шутка. «Что же делать? Что же делать?» Бондарев задумался и побарабанил пальцами по столу. «А лет-то им сколько?» «Да 45-55 где-то, вроде как. По крайней мере, так и гид сказала. Я их видел все вчера. Их у нас в столовой кормили. Сейчас они тут у нас пока. Им этот их японец все перевел, сказал, паники не будет. Они и правда как мыши сидели. Ну и лет им также примерно с виду и есть». «Ни друзья, ни родственники друг друга не знают», — продолжал рассуждать вслух Бондарев. «Вернее, знают, но только в период приезда в Россию и на период экскурсии. Ну и тут наверняка уже перезнакомились все. Дай им работу». «В смысле?» — обалдел я. «Кем и где?» «Найти людей, которые знают японский язык, у нас в городе, думаю, не проблема», — начал говорить Бондарев. «Наверняка на 40 тысяч населения есть несколько человек, которые снимут этот языковой барьер и начнут ваших япошек обучать русскому. На бирже же все данные можно поднять. Там же каждый человек записывается, кто что умеет, его образование, что он знает, каким опытом обладает и все такое. Это такое достаточно подробное резюме. не убудет у вас из-за пары лишних зарплат переводчика. — Ну, — кивнул я, — нашли, допустим. Дальше-то что? Какую я им работу дам? И нафига они мне нужны? — Ну, во-первых, это твой имидж, — спокойно ответил мне Бондарев. — Имидж твоей ГДЛ. И скажу тебе, не самый плохой. Первая компания, в которой работает такое количество иностранцев. Мы же не знаем, что будет через месяц, два, год, полтора. Может, это только первые ласточки. И вновь прибывшие иностранцы будут сразу к тебе стучаться в двери. Ты же не знаешь, кто к тебе придет? Может, там спец почему-либо будет. И знаниями он будет обладать такими, что кучу денег тебе принесет. В Руви-то вон есть иностранцы, и ничего. Работают также кучками. «Ну уж, спасибо», — ответил я. «Не нужны нам тут иностранцы». «А чего ты их так боишься-то?» — пожал плечами Бондарев. «Они не малолетки какие-то. Наверняка дисциплинированные, вежливые. Японцы в этом плане не арабы непромытые. И срач вокруг себя не разводят». «Это да», — ответил я, вспомнив, как они мне кланялись, и гид про их дисциплину говорила. «И куда мне их устроить?» И про срач я сразу вспомнил. Египет и Турция за территорией отелей, в которых я был. И Япония с ее жителями, которую я видел неоднократно по телевизору. Или те же страны, которые я также видел по телеку, где живут арабы и европейцы. Как говорится, земля и небо. От арабов бы я точно сразу открестился. Во-первых, тебе надо их разделить. Как это? А вот так. Разбей их на 2-3 группы. А для этого тебе их надо провести по своим производствам. Ну, они явно в сервис гайки крутить не пойдут. Да и не смогут они ничего, 100%. Саша, вздохнул Бондарев, у тебя хозяйственное и речное есть. Овощи, фрукты, рыба, в конце концов. Ты же явно из них никого своим замом не сделаешь. Нет, конечно, у меня своих пацанов хватает. Вот. И сюда их на производство отдельно и по одному никто не возьмет, потому что они язык не знают. Так и провези их везде, и пусть они сами выберут по своим знаниям и умениям. К ним прикрепляешь переводчика, и все. Пусть живут, работают, язык изучают. Может, наших чему-нибудь научат, какие-то знания свои принесут. С нашими русскими, я думаю, проблем у них не будет. Все-таки это не дети, а уже взрослые люди. Так и вольются они в ваш дружный коллектив. «А разбивать их зачем?» — спросил я. «Чтобы вам их контролировать было легче. 29 человек в одном месте или 15 — это две большие разницы. Устроятся, привыкнут ко всему, друзей заведут, будут друг к другу в гости ездить. Я думаю, что среди наших людей обязательно найдутся те, кто будет им помогать». Народ у нас такой, в беде не бросят. А что? Я задумался. Идея неплохая. Наверное, ты прав. Да и выхода больше я не вижу. Не возьмет их никто к себе по одному-двое. Я прикидываю, в каком они шоке пребывают. Я бы тоже охренел, если бы провалился куда-нибудь, где одни негры или индусы какие. Причем без возможности выхода назад. А ГДЛ сейчас развивается активно. Люди нужны. Да и жалко их, если честно. «Ну, а я про что?» — улыбнулся Бондарев. «Так что давай, бери своих япошек и пусть их везут везде, ну, где посчитаешь нужным. С жильем и пропитанием, я думаю, ты их обеспечишь без проблем». «Да это вообще не вопрос», — махнул я рукой, переваривая мысли и идеи Бондарева. «Ну, я поехал». Он снова поднялся с кресла и протянул мне руку. «Давай, на связи!» Мы обменялись рукопожатиями, и Бондарев вышел из кабинета.